Владимир Гаков. Роберт Оуэн. Гармонист социализма. О Роберте Оуэне старшее поколение помнит в основном по недоброй памяти вузовскому истмату. Однако идеи источника и составной части, родоначальника английского социализма, использовались не только марксистами. В современном дошкольном обучении, производственной кооперации, профсоюзном движении, этике бизнеса можно обнаружить то, что пытался внедрить в практику этот социальный реформатор и утопист, на деле объединяя моральную философию и теорию богатства. Роберт Оуэн сам называл себя социалистом. Но что удивительно, его идеи и планы социального, а лучше сказать социалистического переустройства, сегодня прекрасно прилагаются не к коммунистическому, а именно к капиталистическому обществу, позволяя ему развиваться гармонично и на благо его членов.